время отправления 9:50. На подножке поезда родичи висят. Васильки в букетике, в пакетике треска. Вот как начинаются наши отпуска. А мимо санаториев бродят дикари. Греемся, товарищи, что ни говори. Лечит нас общение с веселыми людьми. Плохое настроение сдается на хранение, а камера хранения работает с восьми. Если кто поправился и помолодел, рядышком настолько же кто-то похудел. Снова популярная химия права, в смысле сохранения веса вещества. А мимо санаториев бродят дикари. Греемся, товарищи, что ни говори. Лечит нас общение с веселыми людьми. Плохое настроение сдается на хранение, а камера хранения работает с восьми. Все, что не забудется, в сердце увезу. Песенку насмешницу, море и грозу. Молнию, упавшую в лес наискосок. Еще нечаянный чей-то адресок. А мимо санаториев бродят дикари. Греемся, товарищи, что ни говори. Лечит нас общение с веселыми людьми. Плохое настроение сдается на хранение, а камера хранения работает с восьми. Мимо санаториев бродят дикари. Греемся, товарищи, что ни говори. Лечит нас общение с веселыми людьми. Плохое настроение сдается на хранение, а камера хранения работает с восьми.